Мадам беспокойно вертелась у двери, а о том, что происходило тогда в других комнатах, леди Ноулс впоследствии мне рассказывала так. Только представьте наше разочарование. Но я, конечно, была рада увидеться с Сайлосом, и ваш эльф дворецкий провел меня наверх, в его комнату. Не тем, кажется, путем, каким я поднималась раньше. Впрочем, не буду утверждать, ведь я не так хорошо знаю дом в Бартраме. Но я не забыла. Мы прошли через спальню Сайлоса, которую я прежде не видела, в кабинет, где я и нашла вашего дядю. Он, казалось, был счастлив. Он подошел с улыбкой. Мне всегда не нравилась его улыбка. С протянутыми руками пожал мои, теплее приветствия не припомню, и произнес: «Дорогая, дорогая моя Моника, как же я рад вам! Именно вас я жаждал увидеть. Я был весьма серьезно болен, последствия мучительнейших душевных тревог. Присядьте на минутку, прошу вас». И он одарил меня комплиментом в несколько коротеньких рифмованных строчек по-французски. «Где же Мот?» — спросила я. «Мот, наверное, сейчас не ближе к Бартраму, чем к Элверстону», — сказал старый джентльмен. «Я убедил ее прогуляться и посоветовал нанести один визит, кажется, ей приятный. Полагаю, она послушала меня?» «Как же досадно!» — воскликнула я. «Бедная Мот будет очень расстроена, но вы утешите ее, когда посетите нас. Ведь вы обещали. И я устрою вас со всем комфортом. Я буду счастлив, Моника, принять ваш будущий визит за доказательство нашего полного примирения. Ведь вы не откажете мне?» «Нет, конечно, я с превеликой радостью приеду», — ответила я. «И хочу поблагодарить вас, Сайлос». «За что?» — спросил он. «За ваше желание передать Мот под мою опеку. Я так обязана вам. Должен сказать, Моника, что я ни в коей мере не предполагал обязывать вас», — проговорил Сайлос. Мне показалось, что он был готов впасть в одно из своих отвратительнейших настроений. «Но я признательна вам, очень признательна вам, Сайлос, и вы не можете не принять мою благодарность. Я счастлив, во всяком случае, тем, что завоевал ваше расположение, Моника. Мы, наконец, уразумели, только привязанность дает нам счастье. И как же прав святой Павел, предпочитающий любовь, этот закон на все времена. Привязанность, дорогая Моника, нетленна и, как таковая, божественна, богоданна, а посему счастьем исполнена и им одаривает. Меня всегда раздражала метафизика. Кто бы ни погружался в нее, он или кто-то другой. Но я сдержалась и только спросила со своей обычной дерзостью: «Хорошо, дорогой Сайлос, и когда же вы хотите, чтобы я приехала?» «Чем раньше, тем лучше», — сказал он. «Леди Мэри и Илбури покинут меня во вторник утром. Я могу приехать днем, если вторник подходит. Благодарю вас, дорогая Моника. Надеюсь, к тому времени я буду осведомлен о планах моих недругов. Я сделаю унизительное признание, но я смирил гордыню. Возможно, случится так, что с исполнительным листом сюда войдут уже завтра, и тогда конец моим замыслам. Впрочем, хотя и маловероятно, мне отпущено еще 3 недели, как уверяет мой поверенный. Он свяжется со мной завтра утром, и тогда я буду просить вас назвать ближайший день. Если нам отпущено 2 недели покоя, я напишу, и вы назначите день». Потом он осведомился, кто меня сопровождает, и очень сетовал, что не в состоянии спуститься вниз и принять посетителей. Он предложил откушать у него с улыбкой Рейвенсвуда и передернул плечами, но я отказалась, сообщив, что у нас всего несколько минут, а мои спутники в ожидании меня прогуливаются возле дома. Я спросила, скоро ли должна вернуться Мот. «До 5 часов не вернется». Он предполагал, что мы можем встретить его подопечную на обратном пути в Элверстон, но не был уверен, заметив, что девичьи планы так переменчивы. И тогда, ведь сказать было больше нечего, настало время нежнейшего прощания. Я верю, что он нисколько не лгал, описывая свои осложнения с законом. Но как он мог, если только его не ввела в обман та ужасная женщина, с такой безоблачной улыбкой говорить мне страшнейшую ложь о своей подопечной? А вас, Мот, я не представляю. Тем временем я подала голос из постели и перепугала как мадам, которая скользила из угла в угол, прислушиваясь, изредка перешептываясь с Мэри, так и саму старушку Мэри внезапным вопросом: «Чей экипаж?» «Что за экипаж, моя дорогая?» «Это доктор Жольс. Он приехал осмотреть ваш дядя, мой миленький», — — сказала мадам. «Но я слышу женский голос», — проговорила я, садясь в кровати. «Нет, мой миленький, там один доктор», — утверждала мадам. «Он приехал к ваш дядя. Говорю вам, он сходит с экипаж». И она притворилась, что наблюдает за доктором. «Экипаж отъезжает?» — воскликнула я. «Да, отъезжает», — эхом отозвалась она. Но я соскочила с кровати и посмотрела в окно через ее плечо, прежде чем она успела меня заметить. «Это леди Ноулс!» — закричала я и бросилась открывать окно. Я тщетно дергала шпингалет и кричала. «Я здесь! Кузина Моника! Боже мой! Кузина Моника! Кузина Моника! Ви безумный! Мись назад!» — взревела мадам. Будучи сильнее, она пробовала меня оттолкнуть. Но я видела, как освобождение, спасение такое близкое ускользает и с удесятеренным отчаянным усилием рванулась к окну.